Глава 36. Здесь в роли мужа в странный брак вступив, испытывает дама радость, но роль жены, играя в браке том, горюет молодой мужчина. Итак, государев дядя кивнул головой и сказал: «Мне нужно вернуться домой и отдать кое-какие распоряжения, так что я вынужден вас на время покинуть. Завтра я снова приду к вам, и мы вместе отправимся на реку». Приказав слугам приготовить угощение и хорошенько ухаживать за Тан-Ао, государев дядя отбыл в сопровождении свиты и слуг. После его ухода Додзугун сказал: «Судя по расправе, которую учинили позавчера над народом, положение нашего Линь-Джияна изменилось к лучшему. Если же верить словам государева дяди, то Линь-Джиян, может быть, скоро вернется домой. Но я так и не понял, разве он еще не стал женой правителя?» «Видимо, все дело в народе», — ответил Тан-Ао. «Как знать, может быть, правитель испугался, как бы ни поднялся мятеж, и поэтому отложил день свадьбы». «Об этом мы постепенно все разузнаем», — сказал Додзугун. «Но ведь очистить русло реки очень трудно. Если вы не сумеете с этим справиться, то не только почтенный Линь-Джиян не сможет вернуться на родину, но и с нами неизвестно, что будет. Меня это очень тревожит. Что же, в конце концов, вы будете завтра делать, когда придется идти осматривать реку?» «Что ее смотри, что не смотри, все одно», — сказал Тан-Ао. «Я уже сейчас представляю себе, в чем здесь дело. Если здесь бывают наводнения, значит, река засорена. Воде некуда течь, поэтому она и затопляет берега. Следовательно, надо углубить дно, и тогда наводнения не будет». «Если это так просто, то почему же они сами до этого не додумались?» — удивился Додзугун. «Вчера, когда вы ходили на нашу джонку, чтобы успокоить людей, я поговорил с двумя здешними слугами и подробно расспросил их», — ответил Тан-Ао. «В этой стране всегда было мало меди и железа. И кроме того, во избежание бунтов и волнений здесь запрещено пользоваться всем острым. По всей вероятности, здесь чаще всего пользуются бамбуковыми ножами, и только в редких богатых семьях есть серебряные ножи, и то это редкость. Поэтому местные жители не имеют представления об орудиях для углубления дна реки. К счастью, у нас на джонке есть много чугуна. Завтра я нарисую им образцы нужных мне орудий и инструментов и научу людей, как их изготовлять. Увидите, что мне легко удастся справиться со своей задачей». На следующий день Тан-Ао с дядей государя отправились за город осматривать реку. Поездка их продолжалась 2 дня. Окончив осмотр реки, Тан-Ао рассказал своему спутнику, какие меры нужно принять для предотвращения наводнений. «А чем пользуются в Поднебесной империи, чтобы углубить дно реки?» — спросил дядя государя. «У нас много всяких орудий», — сказал Тан-Ао. «К сожалению, в вашей стране мало меди и железа, так что не из чего их изготовить. К счастью, у нас на джонке есть чугун, и из него легко будет сделать все, что понадобится. Нужно только собрать несколько сот человек, чтобы одни углубляли дно, а другие укрепляли берега, чтобы они не обвалились в реку. Сможете вы сразу собрать такое количество людей?» «Относительно людей вы можете быть совершенно спокойны», — ответил дядя государя. «Наводнения у нас бывают очень часто, и они причиняли очень много бедствий нашему народу. Когда люди узнают, что вы будете очищать русло реки, то не только простой народ, но и ремесленники, купцы и чиновники с удовольствием примут участие в этом деле. Да ведь мы и платить будем за работу. А какое число вы считаете благоприятным днем для начала работы? Я хотел бы доложить об этом государю, чтобы он приказал сановникам заранее все подготовить», — спросил дядя государя. «Сначала нужно изготовить орудия», — сказал Тан-Ао. «Пришлите ко мне завтра побольше мастеровых. А когда все будет готово, тогда и выберем день для начала работ». Дядя государя кивнул головой. Приказав своей свите быстро уведомить мастеровых о том, что они должны утром следующего дня явиться к Тан-Ао, и отдав в его распоряжение множество своих слуг, дядя государя удалился. Тан-Ао нарисовал образцы орудий и инструментов и попросил Додзугуна позаботиться о материалах. На следующий день прибыло множество мастеровых и рабочих. Тан-Ао показал им рисунки, дал указания, и вскоре в плавильных печах был разведен огонь, и работа началась. Хотя мастера были одеты в мужские платья, но все это были женщины, очень способные и одаренные, совсем не похожие на тех тупиц, которым говори, пока у тебя язык не заболит, а они все равно ничего не поймут. Здешние мастеровые и рабочие сразу схватывали все объяснения Тан-Ао. Не прошло и 2-3 дней, как все инструменты были изготовлены, и тогда пригласили гадателя и выбрали благоприятный день для начала работ. В этот день дядя государя снова приехал на берег реки. Тан Ао приказал людям разделить всю территорию на участки и последовательно возводить на них земляные дамбы. Работа была тяжелая. Несмотря на это, люди, много лет страдавшие от наводнений, старались изо всех сил. Одни копали, другие возводили дамбы. Не прошло и 10 дней, как все было готово. Видя, что Тан Ао встает рано, уходит с реки поздно и днем и ночью трудится, не покладая рук, народ стал относиться к нему с большим уважением. Старики собрали деньги и построили кумирню со статуей Тан Ао и доской, на которой золотом была сделана надпись «Начальнику вот», облагодетельствовавшему весь народ. Слух об этом дошел до дворца, и наследник государя рассказал обо всем Лин Чжияну. Оказывается, что в день бракосочетания с правителем царства женщин Лин Чжиян, находясь на ложе, украшенном слоновой костью, внезапно вспомнил. «Когда-то в стране чернозубых зять сказал мне, шутя, что меня оставят в царстве женщин. И вот теперь это сбылось. Значит, на это было предзнаменование». Тогда Цзыгун спросил меня, «Что вы будете делать, если вас оставят в царстве женщин?» А я ему ответил, «Если они меня оставят, я им на все буду отвечать, не могу знать». Сказал я это, не подумав, но и в этих словах оказался сокровенный смысл. «Поскольку государыня хочет жениться на мне, то лучше всего будет притвориться бесчувственным истуканом и на все отвечать ей, не могу знать. Поживу с ней некоторое время и посмотрю, как это ей понравится». Приняв такое решение, Лин Чжиян начал думать о доме. Вспомнил жену и дочь, и так тяжело ему стало на душе, что из глаз его слезы хлынули ручьями. И вспомнилось ему, как по приказу государыни ему бинтовали ноги, прокалывали уши, били, подвешивали за ноги, всячески мучили, измываясь над ним, так что он был на волосок от смерти и чуть ли не погубили. «Эта государыня такая злая, ясно, что она ему враг, он не знает, куда от нее спрятаться, так разве посмеет он сблизиться с ней?» Тут Лин Чжиян при свете лампы поглядел на спящую государыню. Хотя она была молода и красива, но было что-то зловещее в этой красоте. Правда, Лин Чжиян не видал, чтобы она убивала людей, но хрупкое, изящное ее тело было опасней острого ножа. Чем дольше глядел он на нее, тем ему становилось страшнее. Он боялся, что погибнет от ее руки, и сердце его леденело от ужаса, и тело становилось бессильным, как тряпка. 2 ночи подряд правитель и силой, и всяческими хитростями пытался добиться своего, но все было напрасно. И хотя он был очень раздосадован и разгневан, но дело с очисткой русла реки связывало его, и он не решался насильно взять Лин Чжияна. Договорившись с дядей об очистке речного русла, государь долго думал, и, придя к выводу, что оставлять Лин Чжияна в его покоях нет смысла, вынужден был отослать его обратно в комнату наверху, которую он занимал прежде, отменив распоряжение о бинтовании ног и уходе за ним. Лин Чжиян чувствовал себя как помилованный преступник, правда, он не был еще возвращен к своим, но ему уже не стягивали ноги. Не зная, выпустят его или нет, и желая выяснить, почему недавно народ так шумел перед дворцом, он стал расспрашивать прислужниц, но все они уклонялись от ответа. И вот однажды, когда он думал о родных, и слезы лились из его глаз, к нему подошел молоденький наследник государя и, низко поклонившись, сказал: «Я слышал, что к нам приехала дама из Поднебесной империи по фамилии Тан, чтобы очистить русло реки. Если она справится с этим делом, то мой державный отец отпустит вас, матушка. Я специально пришел рассказать вам об этом, чтобы вы успокоились». Усадив юношу, Лин Чжиян стал его расспрашивать и узнал все об истории с воззванием. «Жалея меня в моем несчастье, вы сами пришли ко мне с этой радостной вестью», — сказал Лин Чжиян со слезами на глазах. «Если мне удастся вновь свидеться с моей женой и дочерью, то только с помощью божества мне удастся отблагодарить вас за ваше благодеяние. Когда мой зять окончит работы по очистке речного русла, прошу вас сообщить мне об этом. А может быть, вы замолвите за меня словечко перед государем, чтобы меня скорее отпустили. Молю вас, спасите меня!» Отерев слезы Лин Чжияна, наследник государя сказал: «Не убивайтесь, матушка, я все разузнаю. Если будут хорошие вести, сообщу их вам». С этими словами он ушел. С тех пор, как государь отправил Лин Чжияна обратно наверх, прислужницы, зная, что он должен будет вернуться в Поднебесную империю и не будет первой любимицей государя, перестали ухаживать за ним. То еду не принесут, то чай забудут подать, словом, совсем забросили его. К счастью, наследник начал заботиться о нем. Приходил каждый день, и чая и еды стало вдоволь. Линь Джиян испытывал к нему глубокую благодарность. Через полмесяца ноги Линь Джияна сами собой расправились и стали почти такими же, как прежде, но его мужские туфли были ему теперь слишком велики. Однажды наследник пробежал, запыхавшись, и сказал: «Разрешите сообщить вам, что госпожа Тан уже закончила работу. Сегодня мой державный отец ездил осматривать реку и остался очень доволен. Так как госпожа Тан — гостья из Поднебесной империи, то высшим сановникам двора приказано с почестями проводить ее на джонку и послать ей в благодарность 10 000 лан серебра. Говорят, что завтра и вас, матушка, отвезут на джонку. Убедившись, что это правда, я нарочно пришел сообщить вам об этом. С тех пор, как государь отправил меня в мои прежние покои, вы всячески заботились обо мне», — воскликнул Линь Джиян. «Завтра я вернусь на джонку. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Но я обещаю вам в будущем обязательно отблагодарить вас». Убедившись, что вокруг никого нет, наследник бросился на колени перед Линь Джияном и разрыдался. «У меня большая беда», — сказал он. «Спасите меня, матушка. Если вы, вспомнив о моем уважении к вам, пожалеете меня, то, может быть, еще не все для меня пропало». Поспешно подняв наследника, Линь Джиян спросил: «Какая же у вас беда, юный государь? Поскорее расскажите мне». «Когда мне исполнилось 8 лет, мой державный отец назначил меня своим наследником. С тех пор прошло уже 6 лет. К несчастью, в прошлом году моя мать, первая супруга государя, умерла, и благосклонность государя обратилась на его третью супругу. Она захотела сделать наследником престола своего сына и всячески стала вредить мне. Еще счастье, что ей не удалось совсем сжить меня со света. Недавно государь, наслушавшись ее наветов, разгневался и решил погубить меня. Если я не убегу отсюда, то погибну. К тому же в ближайшие дни государь уедет на день рождения к владыке страны Сюань-Юань, и во дворце останутся только те придворные, которые являются приверженцами его третьей супруги. Я не сумею от них защититься, но так как я еще молод и, кроме того, целые дни проводил в занятиях, и близких никого у меня нет. Если вы согласны снизойти к моей просьбе, то завтра, когда будете возвращаться на свою джонку, возьмите меня с собой, помогите мне вырваться из пасти этой тигрицы, и я буду вам благодарен и при жизни, и после своей смерти». «Нравы на моей родине иные, чем у вас, в царстве женщин», — сказал Линь Джиян. «Если вы попадете в Поднебесную империю, вам придется надеть женский наряд, а вы привыкли играть роль мужчины, как же будет? Да и все эти прически, забинтованные ножки, все это ведь нелегко вам дастся». «Я готов превратиться в женщину», — воскликнул наследник. «Лишь бы мне только спастись бегством, и я последую за вами, матушка, куда угодно, даже если мне придется терпеть там и голод, и холод. Если я возьму вас с собой, юный государь, то прислужницы увидят это, и ничего не получится», — сказал Линь Джиян. «Вы лучше подождите, когда я вернусь на джонку, и тайком убегите отсюда. Разве так не будет лучше?» Наследник покачал головой. О том, что он ответил Линь Джияну, вы узнаете в следующей главе.